Глава 4. Несмотря на то, что команда врачей привела Мэриан Брент в порядок, ей все же не под силу оказалось предотвратить переполох, поднявшийся в доме под номер 52 по Сэндрингхэм-Роуд, где она и Инна и Сирил обитали в крохотной квартирке с двумя спальнями и гостиной. Владелицей дома была миссис Дин, вдова почившего партнера фирмы Мортон и Фенвик. Она была женщиной приятной во всех отношениях, но особым оптимизмом никогда не отличалась. К тому времени, как Инна стала задаваться вопросом, что же, скажите на милость, могло так задержать Мэриан в пути, миссис Дин привела массу вероятных причин, ни одна из которых не годилась для того, чтобы восстановить жизнерадостность и спокойствие в душе ее единственного слушателя. Причин было много, и миссис Дин воодушевленно приводила одну за другой. Начиная с драки с сумасшедшим в вагоне поезда, пережитой когда-то приятелем тетушки Золовки миссис Дин, и заканчивая по-настоящему волнующей историей, приключившейся со свекровью ее кузины, застрявшей однажды в уборной вагона и вынужденной ждать очередного обхода контролера, чтобы он ее выпустил. Я не скажу, что она уж очень иностранный язык, и не стану говорить, что она совсем уж вышла из себя после 6 часов размышлений о том, что скажет ее благоверный, если она не приготовит ему ужин, но рискну предположить, что все-таки она сказала контролеру больше, чем была должна. Как бы то ни было, он повысил на нее голос, сказал, что никакой такой поломки с замком он не видит. И если бы она все делала правильно, согласно инструкции, дверь бы легко открылась. Можно себе вообразить, что она на это ответила, потому что он, собравшийся было уже уходить, вернулся со словами: «Ах так, хорошо, я покажу вам». «Моя дорогая миссис Фелтон, вы не поверите, но она вернулась обратно вместе с ним в этот туалет. И когда он начал показывать, дверь заклинила так, будто клеем приклеила». А эти двое оказались в ловушке, и они пробыли там до самого утра. Инна в ужасе воззрилась на миссис Дин. «О, миссис Дин, зачем же она вернулась?» Миссис Дин тряхнула своей большой и довольно растрепанной головой. Она страстно любила пробовать на себе новые способы укладки, которые выискивала в еженедельнике «Стань красоткой», но эксперименты не всегда были удачными. Ее тусклые волосы, хотя и с довольно удачно окрашенными пепельный цвет прядями, выбились из кудрявой прически, которые были уложены. Она привычным движением пригладила завитки и сказала: «Вы, конечно же, можете спрашивать, но даже они сами не ответят вам, зачем туда вернулись. Но факт в том, что они повернулись друг к другу спинами, и никто из них и помыслить не мог ни о чем ином, кроме как о доказательствах собственной правоты и о том, как ошибался другой». «Какой кошмар! И что же они делали?» Миссис Дин опять поправила прическу. «Стояли там до утра!» Миссис Прэтт сказала, что знала кое-что о сквернословии. Ее муж ходил в море, но ругательства, которые позволил себе этот контролер, посильнее были, чем все, что она когда-либо слышала в жизни. И вы даже представить себе не можете. После этого случая начальство обязало контролеров совершать обходы гораздо чаще, так что это не должно было повториться, потому что одного раза, я уверена, было для них вполне достаточно. Однако далеко не все, к чему ты вроде бы подготовился, не может случиться снова. Хотя наверняка никогда не скажешь. Инна слушала, отвернувшись к окну, выходящему на улицу. Она не думала, что Мэриан могла застрять в уборной, и была вполне уверена в том, что сестра не оказалась в вагоне один на один с сумасшедшим, потому что поезда всегда ходили переполненные даже в более позднее время, чем было сейчас. Но байки миссис Дин Инну не утешали. Существует множество других несчастий, которые могут с тобой случиться, кроме западни в уборной и встречи с психом. Только посмотрите, что каждый день пишут в газетах. Но все это в порядке вещей, пока беды происходят с кем-то, то является не более чем очередным именем в колонке газетной полосы. Вы читаете это на время отвлекаясь от скучных, каждодневных событий собственной жизни. И вы особенно не переживаете, даже если речь идет о чем-то поистине ужасном, потому что это ужасное не кажется вам реальным, пока вы не знаете этих людей лично. Но если что-то ужасное случилось с Мэриан... Руки и ноги у нее внезапно похолодели. Слушая миссис Дин, она выглянула из окна, потому что в конце улицы остановился автобус, и из него начали выходить люди. Среди них была женщина, и она пошла по направлению к их дому. Она не была похожа на Мэриан. Дорога была освещена не очень хорошо, женщина ступила в затененное пространство между фонарными столбами. Инна открыла окно и высунулась наружу. Сейчас женщина опять приближалась к освещенному участку. Пятно желтого света растеклось, подобно луже, по мокрому тротуару. Должно быть, прошел дождь. Женщина вошла в полосу света, и Инна отшатнулась, задержав дыхание, потому что это была какая-то незнакомка. Она никогда не видела ее раньше, но это была не Мэриан. Инна закрыла окно и вернулась в комнату. Она действительно была напугана. Было уже больше 9 вечера. Мэриан никогда не задерживалась так поздно. Значит, все-таки что-то случилось. Что-то, слово, подобное черной завесе, за которой скорчились все возможные и невозможные страхи. В любой момент чья-то рука может приподнять завесу или вовсе ее отдернуть. Она стояла, глядя на часы, и холод распространялся от рук и ног по всему телу, пока ее не стал бить настоящий озноб. В 18 лет она была необычайно хорошенькой, с темными вьющимися волосами, глазами, подобными голубым цветам. Это Сирил придумал такое сравнение. И гладкой нежной кожей, излучавшей, пока она была здорова, восхитительный румянец. Но в болезни так быстро увядший. Вообще-то Инна не была больна, но и здорова тоже не была. Она жила бесцельной, неинтересной жизнью. Каждое утро начиналось с того, что она убирала 3 комнаты и шла по магазинам, где стояла за чем-нибудь в очереди, стараясь управиться как можно быстрее, чтобы пойти, наконец, в библиотеку и взять очередную книгу. Что бы ни случилось в мире, она не могла пропустить любимое занятие. Апатия бесследно исчезала, как только она брала с полки книгу, за ней следующую, пролистывая одну, пробегая глазами другую и проводя за этим занятием все утро, до момента, когда наступала пора идти домой и приготовить себе обед или подогреть то, что осталось от вчерашнего ужина. Иногда она даже не давала себе труда подогреть его, а чаще всего оставляла еду на тарелке, так к ней и не притронувшись. Один или два раза в неделю она садилась в автобус в конце улицы и встречалась с Мэриан, чтобы пообедать в дешевом кафе. Однако им было не по карману ходить туда слишком часто. Потом она опять садилась в автобус и проводила время до вечера, лежа на диване в ожидании Мэриан. Это Мэриан готовила ужин из купленных Инной продуктов. Это Мэриан возвращалась домой с рассказами о том, что случилось в конторе. Кто и какой дом купил. Молодые люди, решившие пожениться, пожилые родители, собирающиеся переехать к сыну или дочери. Миссис Поттер, которая устроила у себя вторую ванную комнату и переоборудовала оранжерею в кухонку. Так что теперь она может поделить свой дом и сдавать одну половину в аренду. Помнишь Морин Поттер, Инна? Она была в 6-м, когда мы в первый раз пошли в школу. Она вышла за какого-то богача. Она и ее мать приходила сегодня. Думаю, поделить дом. Это ее идея. Она сразу сказала, вы же Мэриан Брэнд, да? Мисс Фишер говорила мне, что вы работаете здесь. Ну и как вам здесь нравится? Еще она спрашивала о тебе. И вспоминала, какая ты была хорошенькая, и говорила, что неплохо было бы нам еще увидеться. Но не думаю, что у нее будет на это время. Она приехала всего на несколько дней. Ничего более увлекательного, чем эти истории, попросту не было. Конечно, если приезжал Сирил, все было по-другому. Иногда он возвращался с кучей денег, и на некоторое время жизнь становилась едва ли не слишком увлекательной. Он занимался с ней любовью в своей властной, уверенной манере. Он вывозил ее в город перекусить, выпить чаю, пообедать. А потом или деньги заканчивались, или ему становилось скучно. Сирил всегда с ужасающей легкостью находил все возможные поводы для скуки. И он вновь уезжал, бросив на прощание «ну, пока увидимся». Хуже всего было, когда он однажды вернулся совсем без денег. А Мэриан именно тогда приняла твердое решение и стояла на своем до последнего. Сирил мог жить в доме и получать на обед то же самое, что и Мэриан с Инной, но не более того. Если ему нужны деньги на сигареты или на выпивку, или даже на проезд в транспорте, он должен пойти и заработать их. Сирилу оставалось лишь засунуть руки в карманы и демонстративно вышагивать по гостиной, рассказывая Инне, что именно он думает о низости поведения и грубой бессердечности Мэриан. Инна, конечно же, его понимала. Мужчине необходимы деньги на карманные расходы. Он должен был в состоянии купить пачку сигарет и угостить приятеля выпивкой. Но и Мэриан она тоже понимала и временами даже проявляла непозволительную бестактность, говоря об этом вслух. «Но, дорогой, у нее в самом деле нет денег. Мы должны принять это как данность». Ее слова не встретили никакого понимания. Сирил застыл на очередном шаге и извительно расхохотался. «Это она тебе так говорит. С нее станется. И ты на ее стороне. Тебя совершенно не волнует, какое унижение я терплю». И тогда Инна готова уже разразиться слезами. Если сравнить одно с другим, то скука в те дни, когда Сирил где-то далеко, оказывается предпочтительнее, нежели изматывающее напряжение, когда он рядом. Этим вечером Инна обо всем забыла и испытывала болезненное желание, чтобы он был рядом. Когда он в отъезде, она могла, и именно так и делала, наложить образ героя из последнего прочитанного романа на свои воспоминания о Сириле. Ей это очень помогало. Но сейчас, когда она так тревожилась из-за Мэриан, Инна думала о том, как было бы чудесно, если бы Сирил обнял ее и сказал, что глупо волноваться по пустякам. В книге, которую она дочитала за вечерним чаем, Пендрит Колстоун так умело и душевно унимал все женские страхи. Она сейчас испытывала желание оказаться рядом с кем-то, кто мог бы искренне посочувствовать, что Мэриан, обещавшая прийти к семи, все еще не было дома. В половине десятого вечера. Спустя полчаса стало весьма сомнительно, что даже Пендрит, явившись собственной персоной, сможет подбодрить ее. Опять пришла миссис Дин с новой порцией свеженьких историй. На этот раз все они были о пропавших людях, о которых никто больше никогда не слышал. Один джентльмен, забыла, как его звали, прогуливался со своей женой по Виктория-стрит. Вокруг было довольно много людей, не протолкнуться, и жена обогнала его на пару шагов, продолжая все это время о чем-то с ним разговаривать. Но в какой-то момент он не ответил ей, и она обернулась, но его и след простыл. И с той поры ни слуху, ни духу и никого, кто мог бы рассказать, что же произошло. Он просто исчез прямо там, на этой улице Виктория-стрит, в полдень. И ей, бедняжке, так никогда и не удалось выяснить, вдова она или нет. «О, миссис Дин, прошу вас, не надо! Ну, моя дорогая, вам от этого не спрятаться, подобные вещи случаются, и не дело так убиваться и изводить себя, не позволяя неприятностям одержать над тобой верх. Так говаривал мой покойный супруг, и я вам скажу, он был прав, хоть я с ним никогда не соглашалась. Уж лучше быть готовым к самому худшему, — говорила я ему, — и тогда, если все обойдется, никому не будет от того вреда». Было почти пол-одиннадцатого вечера, когда у двери остановилось такси, и из него вышла Мэриан. Ей пришлось одолжить денег, чтобы заплатить водителю, потому что ее сумочка по-прежнему покоилась где-то под обломками поезда. Она поблагодарила водителя, и он подал ей руку, чтобы помочь выйти и подняться по ступенькам, поскольку теперь все ее тело с головы до ног словно одеревенело, превратившись в сплошную боль. Ключи остались в потерянной сумочке, так что ей пришлось позвонить. Миссис Дин приоткрыла дверь, не сняв ее с цепочки, как это делают люди, вечно ждущие, что к ним валятся вооруженные грабители, и Инна сбежала вниз по лестнице и оттолкнула ее в сторону. «О, Мэриан, где ты пропадала? Я думала, что-то случилось. О!» Это «о» вырвалось у нее, как только дверь за Мэриан закрылась, и свет передний убедительно продемонстрировал, что, вне всяких сомнений, что-то случилось. С лица Мэриан смыли грязь и кровь, но на лбу у нее красовался огромный синяк, поверх которого была наклеена узкая полоска пластыря. От ее шляпки почти ничего не осталось, так что привозить ее с собой, пожалуй, не стоило затраченных усилий. Правый рукав платья оторвался, а от юбки остались одни лохмотья. «Мэриан! О, мисс Брент!» Их перепуганные лица расплывались в туманной дымке. Мэриан услышала собственные слова. «Ничего страшного, правда? Я попала в аварию, но со мной все в порядке». Она на ощупь пробралась к лестнице и опустилась на вторую ступеньку.